«Подождите», — сказал он напряженным голосом, — «сейчас мы это выясним. Когда молодой Делени был у меня в последний раз, он попросил разрешения и звонил по телефону. Может быть, на нем остались отпечатки его пальцев? Мы сейчас это проверим и сравним с теми отпечатками, которые у нас уже имеются. Быстренько разыщите Леруа и попросите снять с аппарата отпечатки пальцев». Поняв по тону Дивера, что речь идет о чем-то очень важном, Бидо вскочил и метнулся из кабинета. Был уже третий час ночи, когда Леруа и Бидо вошли в кабинет, где их терпеливо дожидался Дивера. «Проверьте вот это», — сказал Дивера, указывая на телефонный аппарат. «Надеюсь, что здесь вы найдете отпечатки пальцев, совпадающие с отпечатками на бусинке и на электрической лампочке в отеле «Лазурный берег».» Леруа был немного удивлен, но, вопросительно посмотрев на инспектора, промолчал. Он открыл свой чемоданчик и принялся за работу. «Вы совершенно правы, инспектор. Вот этот отпечаток на боку телефона полностью совпадает с имеющимися у нас уже отпечатками. Человек, коснувшийся этого аппарата, трогал также бусинку и лампочку в отеле «Лазурный берег». Вы уверены?» «Абсолютно. Ошибка просто исключена». Наступило долгое молчание. Наконец, Дивера сказал: «Лучше всего нам сейчас же поговорить с молодым Делени. Бидо, узнайте у портье, здесь ли он?» Бидо вернулся через несколько минут. «Он у себя, и родители тоже. Интересно будет посмотреть, нет ли у него царапин на руках», — сказал Дивера, вставая. «Как это раньше я не догадался посмотреть на его руки? Совсем упустил из виду», — сконфуженно качая головой, добавил он. «Вам, Леруа, лучше пойти с нами. Я хочу, чтобы вы сняли отпечатки пальцев». Выйдя в вестибюль из кабинета, Дивера сказал Бидо: «Поднимитесь на второй этаж первым и встаньте у двери. Я хочу все же предварительно позвонить и известить о своем приходе. Но я боюсь, что парень может сбежать. Даю вам 5 минут». Бидо кивнул и побежал по лестнице вверх. Через 5 минут Дивера подошел к столику портье. «Пожалуйста, позвоните в номер Делени и скажите Джою, что я хочу подняться к нему в номер и поговорить с ним», — сказал он. Портье подчеркнуто посмотрел на часы. «А вам не кажется, инспектор, что уже слишком поздно, чтобы тревожить месье Делени? Может быть, вы все же подождете до утра? Прошу вас, звоните», — твердо сказал Дивера. «Всю ответственность я беру на себя. Звоните, это очень важно». Пожав плечами, портье взялся за телефон. Ему ответили не сразу. «Прошу вас, подождите», — сказал он и посмотрел на Делени. «Месье Делени Джоя нет в комнате». Инспектор нахмурился. «Как это нет? А мне показалось, что он поднялся к себе час назад». «Месье Делени отец говорит, что сына нет в номере», — терпеливо повторил портье. Дивера взял у него трубку. «Месье Делени, говорит инспектор Дивера из Каннской полиции, я был бы вам очень признателен, если бы вы согласились уделить мне несколько минут. Я понимаю, что это время очень позднее, но не могу ли я подняться к вам?» «Но я уже в постели», — раздраженным голосом сказал Делени. «Ну что ж, поднимитесь, инспектор, раз это так важно, но только ненадолго». Дивера подошел к дежурному. «Вы видели, как молодой Делени покинул отель?» Тот покачал головой. «Нет, инспектор». И тут в их разговор вмешался Гарри Стоун, услышавший разговор инспектора. Он как раз дожидался, когда портье даст ему ключ от номера. «Молодой Делени вышел из отеля 30 минут назад, — сказал он. — Мне показалось, что он отправился ловить рыбу». Поблагодарив его за информацию, Дивера кивнул Леруа, и они поднялись на лифте на второй этаж. По коридору расхаживал Бидо. «Он не выходил», — сообщил он инспектору. «Его нет в номере. Мне сообщили, что он якобы отправился удить рыбу. Найти его? Пока не надо. Лучше я сначала поговорю с его отцом. А вы подождите, пока я вас позову». Оставив детектива в коридоре, Девира постучала в дверь номера 27. Дверь тотчас же открылась. На пороге стоял Флойд Делени в пижаме и халате. «Инспектор Девира?» — спросил он. «Да, простите, месье, что я в такое время побеспокоил вас. Заходите, в чем дело?» Несколько сухо проговорил он. «Насколько я понял, вашего сына нет в номере?» «Да, я думаю, он вышел подышать свежим воздухом. У нас здесь случилась неприятность. Моя жена упала в ванную и чуть не утонула. Это очень подействовало на мальчика». «Примите мои соболезнования», — сказал Девера, оглядывая комнату. «Надеюсь, мадам лучше?» «Да. Но скажите, почему вы заинтересовались моим сыном?» «Видите ли, я расследую убийство Люсиль Бало, и мне необходимо в связи с этим задать ему несколько вопросов». Делени удивленно взглянул на него. «Какого черта?» — взвился было он, но тут же извинился. «Сядьте, инспектор. Поверьте, я не хотел вас оскорбить. Просто у меня сегодня очень трудный день». Девера кивнул и сел на свободное кресло. «Вполне понимаю вас, месье, и очень сожалею, что доставил вам неприятности. Дело в том, что ваш сын был последним человеком, которого видели разговаривающим с девушкой. Разве? Я даже не знал, что они были знакомы. Так в чем дело?» «Он дал мне сегодня утром показания, которые нельзя признать абсолютно достоверными», — сказал Девера, осторожно подбирая слова. Делени подошел к столу, взял коробку с сигаретами и предложил инспектору. Тот взял сигарету и прикурил от своей зажигалки. Когда он хотел положить ее в карман, она выпала у него из рук, упала на кресло и завалилась за сиденье. Делени резко спросил: «Это каким же образом недостоверное?» Девера полез за зажигалкой, и его пальцы нащупали там еще один предмет. Это была сумочка из крокодиловой кожи с инициалами «Л» и «Б» на уголке. Глядя на нее, Девера вспомнил слова Жана Тири. «Да, у нее была сумочка. Я сам подарил ее. Она была очень маленькая, из крокодиловой кожи и с ее монограммой. Люсиль обычно носила в ней пудру, помаду и носовой платок». К Девера подошел нахмурившийся Делени. «Что это вы там достали?» «Да вот, сумочку мадемуазель Бало», — невозмутимо сказал инспектор. «В том, что она принадлежит именно ей, не может быть никаких сомнений. Взгляните на монограмму. Девушку убили в этом номере». Делени оцепенел. «Что вы говорите, черт побери?» Через некоторое время взорвался он. «Как это в этом номере? Что вы говорите, инспектор?» «Боюсь, месье, что дело очень серьезное. Прошу дать разрешение моим людям осмотреть комнату вашего сына». «Моего сына?» И тут Делени вспомнил рассказ Софии о том, что Джой приводил в номер какую-то девушку. Неужели это была Люсиль Бало? «Что может быть общего у моего сына с этой историей?» — спросил он хриплым голосом. «У меня есть предположение, то есть основание предполагать, что он ответственен за смерть девушки», — сказал Девера. «Это ложь», — голос Делени был спокоен. «Значит, вы предполагаете, что это он убил ее?» Девера кивнул. «У меня есть основания считать так». «Тогда советую поскорее изложить их, а то не успеете вы оглянуться, как вылетите с работы». «Значит, вы возражаете, чтобы мои сотрудники осмотрели комнату вашего сына?» «Не возражаю. Я просто уверен, что там нечего прятать». Девера встал, подошел к двери и пригласил Бидо и Леруа. «Проверьте отпечатки пальцев», — вполголоса сказал он Леруа. «И побыстрее». Два детектива вошли в комнату Джоя, и в гостиной наступила долгая и напряженная тишина. Делени сидел в кресле и смотрел на ковер. Он припомнил слова Софии, что Джой выглядит странно. Он вспомнил также Гарриет, как она с безумным видом кралась к нему. «Нет, Джой не способен на такое!» А если да, Делени отказывался верить в это. Наконец, Леруа вышел из комнаты. «Сомнений нет, инспектор», — сказал он. «Комната полна отпечатками, которые мы ищем». Делени резко поднялся с кресла. «Каких отпечатков?» — раздраженным тоном спросил Делени. «Подождите несколько минут, месье, и я вам все объясню», — спокойно сказал Дивера. Он повернулся к Бидо и тихо сказал. «Разыщите его, и как можно скорее. Боюсь, что мы и так опоздали. Он, видимо, сбежал. Направьте на розыске всех агентов, но непременно найдите его». Бидо кивнул и вместе с Леруа вышел из комнаты. Дивера сел в кресло. «Боюсь, что это будет для вас тяжелым испытанием, месье», — спокойно сказал он. «Ваш сын разыскивается по подозрению в двух убийствах». И Дивера коротко рассказал Делени все обстоятельства.